Карусель, давая возможность насладиться открывшимся видом, покрутилась чуть дольше обычного и остановилась на залитом солнцем песчаном пляже. Калифорнийское побережье встретило одуряющим зноем. Плескались волны. В метрах в 30 от кромки прибоя расположился внушительного вида сборный дом-модуль. Рядом стоял мужчина и приветственно махал им рукой. Батыр спрыгнул на песок первым. Его примеру последовали остальные. Карусель за спиной напоследок непринужденно проиграла «Море, море, плещут волны». Батыр сквозь зубы ругнулся, не оглядываясь, скомандовал «За мной». Увязая в песке, группа двинулась в сторону встречающего. Тот терпеливо ждал. Рядом с ним стояли два чемодана. Незнакомец по очереди пожал всем руки и отрекомендовался. Смит. Просто Смит. Был он молод, подтянут и лучился энергией успеха. И при этом заметно нервничал, хотя его широкой улыбке мог позавидовать и Бонд. Джеймс Бонд. «Неплохо их тут дрессируют», – с неприязнью подумал Задов о своем американском коллеге, но вслух только представился и вежливо сплюнул в песок. Экскурсия была короткой. Жилой модуль был разделен на несколько комнат, в углу одной из них валялось не новое, но вполне добротное снаряжение для подводного плавания. Ласты, маски, трубки, гидрокостюмы, пояса с грузами – и мощные подводные ружья для охоты на акул. Там же стоял и компрессор для зарядки баллонов. Сами баллоны стояли у стены в два ряда. Рядом лежала свернутая в рулон сеть с коническими грузами по периметру. Заглянув в эту комнату, Батыр с радостным криком бросился именно к сети, однако, повертев ее в руках, почему-то разочаровался и в дальнейшем осмотре участия принимал чисто номинально. Что до жилых комнат и кухни, то они не отличались особой роскошью. Приятно удивил даже взыскательного Лёву морозильный шкаф, под завязку забитый полуфабрикатами. Судя по количеству продуктов, успеха в их предприятии ждали явно не в тот же день. Крышу домика покрывали пластины солнечных батарей, а резервный источник питания, дизель-генератор, стоял на улице. Завершая ознакомительную экскурсию, Смит подвел гостей к небольшому навесу у берега, под которым хранилась надувная моторная лодка с многообещающим названием «Звезда Бермуд». «Вам никто не помешает. Даже наших наблюдателей не будет», – ласково улыбнулся Смит. «Пляж в собственности центра, и местным вход сюда запрещен. Все инструкции по использованию снаряжения и оборудования лежат под спутниковым телефоном в гостиной. Выход на связь только в экстренном случае. Связь, кстати, за счет вызывающего». Еще Смит выразил абсолютную уверенность, что каждый из прибывших отдает себе отчет, чем чреваты глубоководные погружения, и несет полную ответственность за свою безопасность. При этих словах его проницательный взгляд задержался на фигуре Вайнмора чуть дольше, чем на остальных участниках экспедиции. «Вам выделены два дельфина, Клайд и Бонни, способны на многое, даже жаль их. Познакомьтесь, пообщайтесь. Живут они в стае сородичей, но примчатся к вам по первому свисту. Техническая документация на них тоже в гостиной». «Один вопрос, коллега», – хмуро поинтересовался Кузнецов. «Насколько мне известно, в истории наших контактов это всего второй случай, когда вы обращаетесь к нам за помощью. И если не секрет, почему вы не действуете самостоятельно? Ваши приоритеты в данной реальности общеизвестны». «Секрет?» Смит весело расхохотался. «Со вчерашнего дня в этой реальности я даже не куратор, господин Кузнецов. Наши аналитики редко ошибаются в своих прогнозах. К тому же у нас аврал. В соседней реальности президент, возглавив поход против террористов, перепутал Афганистан с Амстердамом. Половина Европы в руинах. Необходимо вмешаться». «Иссечение времени?» – с профессиональным любопытством осведомился Кузнецов. «Хотите выправить реальность?» «Бог с вами, коллега!» – пожал плечами Смит. «Тратить прану-ману на такие пустяки! Под этот инцидент мы спишем наши расходы за последние 10 лет, а заодно избавимся от партии гнилых консервированных бобов, которые направим им в качестве гуманитарной помощи». «Вы там что-то говорили про аналитиков?» – искательно заулыбался Батыр. «И каковы их прогнозы на текущий континуум?» Смит ласково улыбнулся в ответ, перекинул в машину чемоданы и одним прыжком через борт открытого Линкольна уселся за руль. Он включил зажигание и поднял руку в прощальном жесте. «Простите, опаздываю». «Кто-то умер?» – с пониманием произнес участливый Задов. «Ну зачем же так сразу?» – довольно туманно ответил Смит. «В конце концов ошибаются и аналитики. Так что отдохните, позагорайте, искупайтесь». Смит, не переставая улыбаться, пустил машину с места в галоп и, обдав окружающих песком из-под шин, умчался. Задов проводил удаляющуюся машину тяжелым взглядом и дал короткую оценку единственному представителю комитета по встречам. «Сволочь!» Потом подумал и добавил: «Все сволочи!» Народ разбрелся по лагерю. Разобраться с новым хозяйством следовало побыстрее. Петруха недоверчиво пинал сапогами ближайший к нему бок звезды Бермуд, проверяя, как надуты борта. Батыр изучал холодильник в поисках джина. Тоник и лед он уже нашел. Задов медитировал в шезлонге под тентом, а Садко, задумчиво уставившись в бетонные плиты, стоял на пирсе. Близко к его краю он не подходил. Что касается Кузнецова, то он, перекинувшись парой фраз с Левой, неторопливо прошел в гостиную, где из-под спутникового телефона достал увесистую папку. Как он и ожидал, документы по дельфинам лежали сверху. «Для служебного пользования. Справка-объективка номер 567. Дельфин Клайд. Порода афалина. Самец. Прошел дрессировку в Центре подводных исследований военно-морских сил США в Океанологическом институте на Гавайских островах, остров Оаху. Проходил службу на морском ракетном полигоне США в Пойнт-Магу. Принимал участие в операциях «Человек в океане», «Подводный пастух». Основная специальность – защита аквалангиста от акул, поиск подводных ракетных установок, минных полей, затонувших судов, ракет и торпед. Особые приметы: на правом боку серпообразный шрам от укуса акулы. Отправлен в отставку, выпущен в море. Для служебного пользования справка-объективка номер 781. Дельфин Бонни, порода афалина, самка. Прошла дрессировку в учебном центре ВМС США Форт Уэлтон Бич, Мексиканский залив. Проходила службу на подводной базе Силип-4. Принимала участие в операциях «Буря на дне», «Потопим всех». Основная специальность – поиск и оказание помощи заблудившимся аквалангистам, экстренное гидроакустическое патрулирование, оказание помощи при морских авариях. Особые приметы – на спине белое пятно в форме звезды. Отправлено в отставку, выпущено в море. Оба листочка со справками на дельфинов были аккуратно помечены красным штемпелем в утиль. Кузнецов поднес объективки к тонкому арийскому носу. Краска на оттисках была свежей. Далее в папке следовала инструкция с описанием изящного гидроакустического прибора в виде наручных часов для вызова дельфинов. Остальные документы интереса у Кузнецова не вызвали, однако по привычке он еще час добросовестно их переснимал своим стареньким Федом.